Глава десятая. Когда Мессон впервые обследовал на вельботе остров, он обнаружил в восточной его части маленькую бухточку. Бухточку замыкал полукольцом обрывистый скалистый берег, от океана ее отгораживала ряда рифов. До берега бухты, усыпанного крупным черным песком, невозможно было добраться на лодке, да и с суши туда попадали лишь с помощью веревки. Привязывали ее к стволу баньяна, а затем спускались вдоль базальтового обрывистого склона. Англичане прозвали эту бухточку «веревочный пляж», восславив таким образом сокращавшую путь веревку. Вот эту-то бухту облюбовало себе для рыбной ловли меньшинство, когда каждый из кланов стал промышлять только для себя. По молчаливому согласию большинство и таитяне оставили этот берег в распоряжении клана Парсела. Спуск и в особенности подъем требовали немалого труда, но воды бухты буквально кишели рыбой, а главное, бухточка была обращена на восток, так что первые лучи солнца заглядывали сначала сюда, а от норд-ост ее укрывал скалистый берег. Беккер и Джонсон удили внизу под утесами, а Парселу полюбился крутой выступ скалы, к которому прибой обычно пригонял косяки рыб. Но в первый же день его чуть не смыло, и спас он лишь потому, что волна, откатившись, силой прижала его к утесу, попавшемуся ей на пути. Поэтому теперь он, предосторожности ради, опоясывался веревкой и привязывал ее к скалистому пику, поднимавшемуся в нескольких метрах позади. Парсел удил уже часа два и рад был, что на этот раз его оставили наедине с океаном. Остров, он и есть маленький островок. Поселок, он и есть маленький поселок. Люди живут в поселке скучно. Во время последних событий у Парсела в доме вечно сидят женщины, то приходят узнать новости, то спешат поделиться слухами, неважно, верными или ложными. Парсел вытащил удочку и снова закинул ее. Последнее время он просто задыхался в поселке. И ему чудилось, что напряжение, царившее на острове, дошло до предела. Спускаясь к бухте Броссом, он однажды поймал себя на том, что с вожделением глядит на шлюпки, выстроенные в ряд в широком гроте под навесом скалы, защищавшие их от солнца. Очевидно, те же мысли приходят и его, потому что только накануне она спросила, далеко ли отсюда до ближайшей земли. Да нет, кто же решится проделать 500 морских миль в шлюпке, да еще взять с собой женщину накануне родов? Будь он один, возможно, он и попытался бы. Остров — тюрьма, — подумал Парсел во внезапном приливе уныния. Мы избежали виселицы, но приговорены к пожизненному заточению. И опять уже в который раз он не заметил, как его наживку съела рыба. Слишком он уж замечтался. Пришлось снова наживлять удочку, снова забрасывать ее. Проделав это, Парсел отступил на несколько шагов и в надежде укрыться от ветра присел за утесом. Там, куда он минуту назад кинул рыбью голову, уже кишмя кишели морские блохи. Овальные тельца, грязно-песочного цвета, и сплошные лапки, лапки твердые, хищные, страшно даже глядеть на это кишень. С непрерывным шорохом блохи громоздились друг на друга, калечили друг друга, пожирали друг друга, борясь за лакомый кусок. А ведь вся эта жестокость впустую. Рыбья голова — крупная добыча, ее достанет на всех, и чтобы справиться с ней, блохам не хватит, пожалуй, целого дня. Парсел с отвращением смотрел на них, не решаясь оттолкнуть рыбью голову ногой. Да чего же, омерзительные насекомые, только рот да броня. Все в них неуязвимо, все не как у человека. Жестокость без границ. Жадность, даже не сознающая, где она оборачивается против самой себя. Вдруг Парсел почувствовал, что кто-то тронул его за плечо. Он оглянулся. Перед ним стоял Маклеод. — Я вам кричал, — объяснил шотландец извиняющимся тоном, убирая руку. — Но разве с таким ветром? Парсел был так изумлен, увидев Маклеода в своем заповеднике, что даже не поздоровался с ним. — Мне нужно с вами поговорить, — продолжал Маклеод. — Ладно, только уйдем отсюда, а то вас может смыть волной. Прыгая с утеса на утес, он добрался до маленького грота, расположенного под тем самым пиком, через который он для безопасности закидывал веревку. Маклеод следовал за ним по пятам. И когда Парсел уселся у входа в грот, он тоже присел, шагав к двух, и стал смотреть на море. «Уж не из-за того ли вы на меня сердитесь, что вышли из ассамблеи?» — сказал Маклеод, вопросительно взглянув на Парсела. «Ни на кого я не сержусь», — отозвался тот. «Я заходил к вам», — быстро проговорил Маклеод. «А ваша жена сказала, что вы на Роб-Биче. Неплохо здесь у вас», — добавил он, критически оглядывая бухточку. «По крайней мере, для тех парней, которым по душе, как Марсовым, привязывать себя веревкой к рее. А для меня места маловато. Я 30 лет такие упражнения с веревками проделывал, и чудо еще, что кость себе не переломал». Он сидел по-домашнему, прислонясь к округлому выступу утеса, и говорил с непринужденным видом. Парсел мог сколько угодно любоваться его профилем ощипанного орла, его длинными, как паучьи лапы, руками, небрежно брошенными вдоль тела. Панталоны Маклеода в белую и красную полоску были залатаны на коленях квадратными кусками парусины, и трудно было решить, что грязнее — штаны или белая фуфайка, плотно обтягивавшие его тощие бока. «Я видел вашу раздвижную стену», — продолжал Маклеод. «Уж коль скоро я очутился у вас, то позволил себе осмотреть ваше хозяйство». И задумчиво добавил. «Для любителей вы, Парсел, молодец. Я уж давно это заметил, еще когда вы строили себе дом. Кроме меня вы единственные сообразили обшить стены в кромку. Итог. Только наши с вами хижины не боятся воды. Нужно же быть дураком, — вдруг воодушевился он, — чтобы поставить обшивку в стык, как все они сделали, особенно когда нет стыковой планки. Итог — конопать не конопать, от сквозняка не убережешься. Нет, я верно сказал про кромку. И я не в комплимент вам говорю, но вы, Парсел, здорово разбираетесь в плотничьем деле». Так как Парсел не ответил, Маклеод из-под тишка взглянул на него. — Вашей раздвижной стенке я вот что скажу. Сразу чувствуется человек с принципами. Пожалуй, принципов даже чересчур многовато. Я всегда говорил, если любитель хорош, он работает не хуже профессионала. Разница лишь в том, что дело у него не так быстро спорится, и что он слишком уважает правила. А я вот что вам скажу. Доверительно нагнулся он к Парселу, как бы открывая ему важные тайны плотнического ремесла. «Самое хитрое дело — нарушать эти чертовы правила, чтобы получалось у вас так же хорошо, словно бы они и не нарушены». «Спасибо вам за совет», — заметил Парсел. «К вашим услугам. А если вам когда понадобится какой инструмент, только мигните. У меня есть инструменты из Блоссома, да и свои тоже. Только я своих никогда никому не даю. Но для вас сделаю исключение, поскольку, как говорится, вы сами мастер». Неслыханное дело. Маклеод предлагает ему свой инструмент. Услышав это великодушное предложение, Парсел чуть языка не лишился и молча обернулся к своему собеседнику. Маклеод смотрел вдаль, подняв брови, полуоткрыв рот. Казалось, он сам удивляется своей щедрости. «Вчера вечером ко мне приходили черные, все шестеро. Самоатой», — вдруг без всякого перехода сказал он. «Самоатой?» — она им переводила. «А», — заметил Парсел и замолчал. «Только это «а» и молчание». «Вы, надеюсь, догадываетесь, зачем они ко мне приходили?» Так как Парсел молчал, Маклеод добавил. «Само собой разумеется, я ответил нет». «Тогда они вручили мне вот этот сверточек и ушли». Маклеод вынул из кармана пакетик и протянул Парселу. В нем оказался пучок маленьких палочек, перевязанных лианой. «Вы не знаете, что это означает?» «Отчасти догадываюсь», — — ответил Парсел, пересчитывая палочки. — Не утруждайте себя зря. Их тут ровно 28 штук. Парсел связал палочки и вручил их Маклеоду. — По моему мнению, они дают вам срок. Одну луну, чтобы вы изменили свое мнение. — Какую луну? — 28 ночей. — Ага, — буркнул Маклеод и спросил, помолчав. — А если я не изменю мнение? — Тогда они придут ночью и вонзят в вашу дверь дротик. — Ну и что? — Это означает, что они дают вам еще одну луну. — А по окончании этой луны они вас убьют. Маклеод присвистнул и сунул руки в карманы. Лицо его не дрогнуло, но когда он заговорил, голос звучал почти неслышно. — А как же они меня убьют? Наступило молчание. Парсел пожал плечами. — Только не думайте, что они пойдут на вас войной. Это не в их духе. Война в представлении таитян — это засада. — В эту игру и вдвоем поиграть можно, — заметил Маклеод. Парсел поднялся. Он углубился в грот. Ветер сразу утих, и Парсел всем телом ощутил солнечное тепло. Должно быть, жара началась уже давно, но из-за свежего бриза совсем не чувствовалось. — Играть! — воскликнул он. — Хорошо, если б дело шло только о вашей собственной жизни. — Значит, они до всех добираются? — хмуро спросил Маклеод. И так как Парсел не ответил, он продолжал. — Значит, поголовная резня? Значит, по-вашему, они это задумали? — Нет, не задумали, — возразил Парсел. — Они не такие, как белые. Они не думают о том, что будут делать, и не обсуждают сообща такие вопросы. Они следуют чувствам. Потом в один прекрасный день начинают действовать, и хотя заранее ничего друг другу не говорят, действуют согласованно. — Чувства! — презрительно буркнул Маклеод. — Какие еще чувства? — Злоба, ненависть. — Против меня? — Против вас, против Смеджа, против всех Перетани. — И против вас тоже, и против меня тоже. — А почему против вас? Они не понимают моего поведения по отношению к вам. Но за это я их винить не могу. И Маклеод расхохотался скрипучим смехом, прозвучавшим, впрочем, фальшиво. Парсел заговорил снова. Они считают, что мне следовало объединиться с ними, чтобы вас свалить. Наступило молчание, потом Маклеод сказал. Именно так бы я и поступил на вашем месте. И точно так же поступил бы Беккер, не будь он вашим дружком. Вы мне скажете, таков ж я, Парсел, и такова моя религия. Я 26 лет шатался по белу свету. И ни разу не видел, чтобы религия хоть на грош изменила человека. Плох он, плохим и останется, с Иисусом Христом или без Иисуса Христа. Причина? Сейчас скажу. Насчет песнопений, — добавил он, сложив на груди руки, как покойник в гробу. Это ж куда ни шло. Но вот насчет поступков шиш. Итог. На 10 000 человек только один какой-нибудь сукин сын принимает религию всерьез. И в данном случае это вы, Парсел. Повезло мне, что я на такого напал. Заметьте, это я ценю. Добавил он многозначительно, но Парсел так и не разобрал, говорит ли он насмешливо или с уважением. Если б не вы, сейчас в лагере черных имелось бы целых 3 ружья. Маклеод прищурился так, словно солнце било ему в глаза, но сквозь неплотно прикрытые веки пронзительно взглянул на Парсела. Парсел уловил этот взгляд, его словно оглушило. Оказывается, Маклеод не так уж убежден в его нейтралитете, как уверяет, и пришел он сюда прощупать почву. Но в таком случае... — подумала Спарселу. — Вся эта игра в обаяние, дружеский тон, похвалы моему плотничьему искусству, комплимент моей религиозности — значит, все это комедия? А ведь говорил он вполне искренне, готов поклясться, что он говорил искренне. Парсел громко глотнул. — Вечно он доверяет людям. Слишком доверяет. И снова попался в западню, уже в который раз. «Я не подыму против вас оружие, если это вас беспокоит», — с раздражением произнес он. «А что будут делать Джонс и Беккер, не знаю, не спрашивал». «Меня это не беспокоит», — протянул Маклеод. «Просто я сказал вам то, что думаю, Парсел. Мне противно, когда белые объединяются с черными против парней своей расы». Парсел побагровел от гнева и глубже засунул руки в карманы. «Вы мне омерзительны, Маклеод!» — крикнул он, и голос его дрогнул. «И вы еще осмеливаетесь читать мне мораль после всего, что натворили здесь? Это гнусно! И запомните, никакой солидарности между нами не существует. Я считаю вас виноватым от начала до конца. Вы издевались над таитянами, вы их ограбили, оскорбили, а теперь...» Он запнулся, не находя слов, потом снова негодующе крикнул. «Да, да, это мерзко! Мерзко обрекать остров на поток разграбления, лишь бы удовлетворить свою алчность!» «Вы сумасшедший, Маклеод! Вы преступник!» «Именно так! Я пальцем не пошевелю против вас, но если таитяне вас убьют, я даже слезинки не пролью, так и знайте!» «В добрый час!» — с великолепным хладнокровием ответил Маклеод. Он улыбнулся, вытянул длинные ноги и встал с земли. Его высокий силуэт, четко вырисовывавшийся на фоне залитого солнцем неба, показался Парслу неправдоподобно тонким. «Искренность прежде всего, ведь верно?» — произнес Маклеод дружески. «И я благодарю вас за ваши добрые пожелания. Но не беспокойтесь обо мне. Возможно, из меня получится неплохой скелет». Но, боюсь, завтра вам еще не придется листать вашу Библию и читать молитву над моим трупом. Нет, мистер, я буду начеку. Берегитесь папы Маклеода. Он издали заметит лезвие ножа и сам в нужную минуту нанесет удар. А что касается войны с черными, так вы говорите, это, мол, ваша вина. Ладно, допустим, что моя. Но рано или поздно война начнется. Видели вы когда-нибудь страну, где нет войны? И я вам вот еще что скажу, Парсел. Вы, может быть, не заметили, что наш остров слишком мал. Уже сейчас он мал для нас. А что же будет с нашими детьми? И так я за войну. Хоть место расчистится, а потом можно будет спокойно вздохнуть. Лишь при том условии, что расчищено место будет не за ваш счет. Холодно бросил Парсел. Эта фраза, видимо, произвела на Маклеода большее впечатление, чем все предыдущие тирады Парсела. Он моргнул, отвел глаза и замолк. «Не старайтесь меня запугать!» — прогремел он вдруг. Парсел взглянул на него. «Если Маклеоду не по себе, то полезно, пожалуй, еще подбавить. Маклеод!» — заговорил он. «Я сейчас скажу, в чем ваша слабая сторона. У вас нет воображения. Вы не способны представить себе собственную смерть, а только смерть таитян. Но ружья-то у нас, — сказал Маклеод, уставившись в землю. Парсел тоже поднялся. «Ваши ружья вам не помогут», — живо возразил он. «Вы считаете, что, имея ружье, вы непобедимы? Заблуждаетесь, Маклеод. Вы даже не представляете себе, как вы глубоко заблуждаетесь». «Поверьте мне, я своими глазами наблюдал на Таити войну между двумя племенами. Таитянские воины обладают нечеловеческой хитростью. Вам нанесут удар, а вы не успеете даже заметить». Маклеод пожал плечами. «У нас ружья», — повторил он, нахмурившись. Он замкнулся в себе, в свою скорлупу, и был теперь недосягаем для страха, а тем более для мысли. Повернувшись спиной к Парселу, он собрался было уходить, потом вдруг спохватился и сказал потише. «Джонсон мне говорил, что вы в прошлом месяце вылечили его от лихорадки». «Да», — удивленно вскинул на него глаза Парсел, — «но ведь я не доктор. А что вы об этом скажете?» Маклеод протянул правую руку. Она распухла, а в центре опухоли виднело алое пятно. «Что это?» — тревожно спросил он. «Не фе-фе! Элефантиазис! Слоновая болезнь!» Парсел издали разглядывал руку, потом, подняв глаза, в упор посмотрел на Маклеода и был поражен его неестественной бледностью. Маклеод готов рисковать жизнью за лишний акр земли, а тут испугался обыкновенной болячки. — Это фурункул, — сказал Парсел. — Фея-фея редко поражает руки. Не заметили ли вы опухоли на половых органах? — Нет. Обычно болезнь начинается именно там, а иногда на ногах. — Значит, — Маклеод облизнул пересохшие губы, — это обыкновенный фурункул? — По-моему, да. Вскипятите воду и подержите руку в горячей воде. — Спасибо, — поблагодарил Маклеод. — Когда я увидел, что рука у меня пухнет, я здорово перетрусил. Вспомнил одного парня на Таити. Так вот ему двумя руками приходилось при ходьбе поддерживать свои погремушки. — Нет, эта болезнь не для доброго христианина, — с негодованием заметил он. Парсел ничего не ответил. — Спасибо, доктор. Маклеод очаровательно улыбнулся и то ли в шутку, то ли всерьез приложил два пальца к виску, круто повернулся и пошел прочь. Перепрыгивая с камня на камень, он ловко перебирал своими длинными, тонкими ногами. — Кузнечик! — подумал Парсел, глядя ему вслед. — Гигантский кузнечик! Жестокий, жадный.